Глава 24. Сидя за столом у себя в Линкольне, Мот выписала полезную цитату из Фрейда, намереваясь использовать ее в докладе о метафоре. Цитата. «И лишь когда любовь полностью овладевает человеком, основная доля либидо переходит на объект, и объект в некоторой степени занимает место эго». Конец цитаты. К цитате Мот сделала приписку. Разумеется, эго, ид и суперэго, так же, как и само либидо, продукты метафорического гипостазиса, когда самостоятельной жизнью начинают жить... Она вычеркнула слова «самостоятельной жизнью начинают жить» и заменила их на «самостоятельное бытие обретают». Но этот второй вариант ничуть не лучше первого, и то, и другое — метафора. Может быть, так... Когда отдельным самостоятельным бытием наделяются события, относящиеся к единому телу опыта. Тело опыта — еще более замысловатая метафора. Слово «опыта» она нечаянно написала дважды, смотрится дико. Событие, со-бытие — здесь тоже таится метафора. Она всем существом ощущала присутствие Роланда. Вот он сидит позади нее на полу, в белом махровом халате, прислоняясь к белому дивану, где спал в самое первое посещение, на котором поселился теперь. Воображаемыми пальцами пробежала она у него над лбом по мягким, черным, чуть всклокоченным волосам, и почти что услышала его тихий, грустный вздох. Он понимает. Его неистовая поглощенность тайнами прошлого миновала. Ей же внятны все его чувства. Он, скорее всего, чувствует, что прячется от жизни. Если он выйдет из комнаты, эта комната сразу станет серой, пустой. Если он останется, разве сможет она хоть немного сосредоточиться? На дворе уже октябрь. У Мот начался учебный год. А он, Роланд... так и не вернулся к Аспицу. Не вернулся он и в квартиру в Патне, только раз наведался туда. До этого звонил по телефону множество раз. Вэлл не отзывалась. Решил проверить, жива ли она вообще, но дальше двери ходить не понадобилось. Припертая пустой молочной бутылкой, там внизу красовалась размашистая на картоне записка. «Я уехала. Надолго». Последние дни он был занят тем, что заносил на бумагу слова. Слова, не желавшие складываться в предложение филологического трактата. Он надеялся, больше того, чувствовал с необъяснимой ясностью, что дело идет к стихам. Дальше этих слов он пока не продвинулся, но они, соединенные в странные списки, возникали в голове помимо воли и перекочевывали на бумагу. Роланд не знал, что думает Мот об этом занятии, видит его важность или считает пустой блажью. Всем существом он ощущал присутствие Мот. Он знал. От нее не могло ускользнуть, что его неистовая поглощенность тайнами прошлого миновала, что он просто прячется от жизни. Он сидел на полу и записывал «кровь», «покров», «юдоль», «скудель», «шафран». Другой список — бледные волосы, купина, россыпь. Тут он сделал заметку. Россыпь не в смысле рассыпанного, разрозненного, а в смысле сияния, как у Джона Донна. Земных вещей сияющая россыпь. Еще один перечень — анемона, коралл, кора, волоски, волосеница, ногти, когти, пух, сова, рыбий клей, скрабей. Он отбрасывал слова, в которых боролись разные смыслы. Деревянный, точка, связь, а также пятно и пустой, хотя они тоже норовили просочиться на бумагу. «Просочиться» — это слово тоже вызывало у него сомнения. В этом странном назывном языке не находилось пока места глаголам, на что уж лучше «сочный», «сок», «сочельник», «стрела», «лук», не репчатое «перо», «прель», «вода», «небеса». Области словаря — Это пересекающиеся круги или окружности. Мы себя определяем тем, в каких границах обитаем и какие переходим. Он сказал: «Я тебе мешаю, пойду прогуляюсь». «Ну зачем же?» «Нет, правда, что-нибудь купить из съестного?» «Не надо, холодильник уже набит. Может, мне поискать работу где-нибудь в баре или в больнице?» «Не торопись, время есть все обдумать. Времени как раз остается все меньше. Время можно раздвинуть. Мне начинает казаться, что я прячусь от жизни. Знаю. Ну, погоди, все образуется». «Не уверен». Зазвонил телефон. «Алло, это доктор Бейли?» «Да, слушаю». «Скажите, а Роланд Митчелл случайно не у вас?» «Роланд, это тебя». «Кто?» «Не знаю. Мужчина. Голос молодой, интеллигентный. Извините, а кто его спрашивает?» «Позвольте представиться. Меня зовут Эван Макентайр. Я стряпчий. Я хотел бы встретиться и поговорить с вами. Не с Роландом, но Роланд пусть тоже приходит, ему будет интересно. Я собираюсь сообщить нечто важное для вас». Прикрыв трубку рукой, Мот быстро пересказала Роланду слова юриста. «Как вы смотрите на то, чтобы поужинать сегодня в Белом Олене?» — спросил Эван. «Допустим, в 7:30. Приглашаю и вас, и Роланда». Роланд кивнул. «Спасибо, с большим удовольствием», — сказала Мот. «Насчет большого удовольствия это вряд ли», — проворчал Роланд. Со смутной неуверенностью входили они в тот вечер в Белый Олень. Впервые они совершали выход в свет как пара, хотя сами себя так еще не вполне воспринимали. Мот была в платье цвета полевых колокольчиков, волосы, тщательно прибранные, все равно смотрелись роскошно. Роланд взирал на свою спутницу с любовью и отчаянием. У него не было ничего в этом мире. Ни дома, ни работы, ни будущего. Только Мот. Именно по причине отсутствия всего остального он не мог поверить, что она будет и дальше воспринимать его всерьез, да и вообще захочет существовать с ним. В ресторане их ожидали Эван Макентайр в костюме цвета моренго и золотистой рубашки, Вэлл в элегантном кремовом костюме, сизой и шелковой блузке и третий в твидовом пиджаке с курчавым венчиком волос вокруг лысины. Эван его отрекомендовал. «Тоби Бинг. Мы с ним совладельцы одного замечательного жеребца. Тоби владеет левой задней, а я левой передней ногой. А вообще-то он поверенный». «Поверенный сэра Джорджа», — сразу вспомнила Мот. «Но Тоби здесь не поэтому. Или не совсем поэтому». Роланд в изумлении взирал на новую Вэлл, излучавшую блеск сияния. Просто впечатление от дорогой, прекрасно пошитой одежды. Нет, тут что-то еще, дело не только в тряпках. Ну, конечно, на всем ее облике безошибочно узнаваемый отпечаток довольства, отсвет плотского счастья. И прическа у нее новая, короткая, стильная. Она встряхивает головой, волосы красиво, резко взметываются и опять ложатся прилежно. Переливчатый сизый шелк, приглушенность тонов, подплечники, накрашенные губы, тонкие чулки, туфли на каблуке. Во всем женственность, гармония. «У тебя счастливый вид, Вэлл», — невольно вырвалось у Роланда. «Решила, хватит мне быть гримыкой. Я тебя искал, звонил, звонил, хотел узнать, как у тебя дела. Напрасно волновался. Я подумала, если ты можешь исчезнуть, чем я хуже. Взяла и тоже исчезла. Что ж, я рад. Я выхожу замуж за Эвана. Я ей говорю, я рад. Надеюсь, хоть капельку обидно? Конечно. Но ты сногсшибательно. А сам счастлив? В чем-то да. Но вообще сплошные трудности, путаница. За квартиру заплачено по первую неделю октября, то бишь по эту неделю. Я не про деньги, я про жизнь. Сейчас Эван расскажет про письма вашей парочки. Вот уж где путаница так путаница. Расположились в уютном углу большой ресторанной залы. Стены отделаны деревом, светильники хрустальные в форме канделябров. Стол с тугой розовой скатертью и такими же накрахмаленными розовыми салфетками. Посредине стола букет из осенних цветов. Розовые с проседью астры, лиловатые хризантемы, несколько фразей. Под заказанное Эваном шампанское приступили к ужину, состоявшему из копченой семги, фазана с охотничьим гарниром и хлебным соусом, сыра Стилтон и лимонного суфле. Фазан показался Роланду жестковатым. Соус напомнил о рождественском ужине, что готовила в детстве мать. Беседа за столом началась с разговора о погоде, какой имеют обыкновение заводить только англичане. Покуда шел этот разговор, среди присутствующих тоже чисто по-английски пролетали маленькие чувственные вихри. Роланд видел. Вэл изучает его спутницу и быстро выносит вердикт. Красивая, холодная особа. А Мод тем временем оценивает Вэл и заодно его самого по отношению к Вэл и делает какой-то сложный вывод, но какой, ему не понять. Он чувствовал, что веселая, непринужденная сердечность Эвана не оставляет обеих женщин равнодушными. Эван смешит всех какой-то шуткой, Вэл смеется и светится от гордости за него, Мот улыбается немного застенчиво, но по-настоящему. Подали хорошее бургундское, еще больше располагавшее к веселью. Выяснилось, что у Мот и Тоби Бинго есть общие друзья детства — с Эваном Мот стала говорить об охоте. Роланд приютился где-то на окраине общего разговора, чувствуя себя посторонним наблюдателем. Он поинтересовался у Тоби Бинго, как здоровье Джоан Бейли, и узнал, что леди Бейли довольно долго была в больнице, но теперь снова дома. Мортимер Собрайл внушил сэру Джорджу, что если покупателем переписки будет он, то выручки хватит и на ремонт Силкорта, и на самое современное кресло-коляску. «Что ж», — сказал Роланд, — «пусть хоть кому-то будет польза». «Кому именно?» — переспросил Эван, внимательно посмотрев на него через стол. «Как раз об этом я и хотел с вами поговорить». Он повернулся к Мод. «Кому принадлежат авторские права на стихи и сказки Ламод?» «Нам», — ответила Мод. «Моей семье». «Да, именно так. Все оригиналы переданы на хранение в информационный центр факультета женской культуры в Линкольне», где я сама работаю. Сейчас перечислю, что у нас там есть. Рукописи Мелюзины, города Ис, две рукописные книги сказок и большое количество листков разрозненных стихов. С письмами у нас не богато. Дневник Бланш Персчет мы приобрели на распродаже Сотби, приобрели почти тайком, чтоб не переплачивать. Исследования женской культуры пока плохо финансируются. После того, как наследие Ламод будет опубликовано, срок наших авторских прав истечет через 50 лет, как обычно. Вам никогда не приходило в голову, что права на часть переписки, а именно на письма Кристобель, тоже могут принадлежать вам? Приходило, но что толку? Никакого законного завещания Кристобель, насколько мне известно, не оставила. Происходило все следующим образом. Когда Кристобель умерла в 1890 году, ее сестра София собрала все ее бумаги и особой посылкой отправила своей дочери, Мэй. Мэй — моя прапрабабка. В то время ей было около 30 лет. Мой прадедушка, ее сын, родился в 1880-м, а замуж она вышла 3 годами раньше, в 78-м. Из-за этого замужества у нее возникли нелады с отцом, тогдашним сэром Джорджем. Не одобрял старик браков между двоюродными, она ведь вышла за братца. И семьи с тех пор не ладили. Вот София отправила дочери бумаги, а при бумагах — письмо. Я сейчас не помню слово в слово, но примерно такое. «Моя милая Мэй, я должна сообщить тебе очень печальное известие. Прошлой ночью скоропостижно скончалась моя дорогая сестра Кристобель». Она часто выражала желание, чтобы все ее бумаги и рукописи стихов перешли к тебе. Ты моя единственная дочь. Она всегда считала, что важные вещи должны передаваться в семье по женской линии. Посылаю тебе все, что смогла отыскать. Какова подлинная ценность этих бумаг и велик ли их интерес для потомства, я не разумею, но пребываю в надежде, что ты заботливо их сохранишь, так как Кристобаль полагала и имела к тому же мнение людей из сведущих, что ее поэзия, пусть это пока широко и не признано, весьма высоких достоинств. Дальше там говорилось, было бы очень хорошо, если бы Мэй смогла приехать на похороны, но она, София, знает, что последние роды у Мэй прошли не слишком гладко и сейчас много забот. Словом, нет никаких свидетельств, что Мэй была на похоронах Кристобаль. Но архив тети она сохранила, хотя, кажется, мало интересовалась стихами. «Стихи дожидались вас», — заметил Эван. «Наверное. Очень может быть. Но что касается прав собственности, глядишь, еще обнаружится, что и наши линкольнские сокровища принадлежат сэру Джорджу, если Кристобаль действительно умерла без завещания. Вряд ли Собрайл и компания станут принимать во внимание мое моральное право». «Вот-вот», — согласился Эван. «У меня возникли точно такие же опасения. Вэлл мне рассказала о Собрайле». «Самую малость, что слышала краем уха», — улыбнулась Вэлл. «Этого было достаточно. Я стал думать. И ничего лучше не придумал, как попросить моего достопочтенного друга Тоби порыться в пыльных ящиках, в которых у них в конторе хранятся старые юридические документы. Конечно, это его ставит в несколько щекотливое положение, он как-никак семейный поверенный сэра Джорджа. Поэтому здесь его роль в нашем деле кончается. Вы простите, что я говорю «в нашем деле». Вы, может быть, согласитесь, чтобы я представлял ваши юридические интересы. Так вот, Тоби откопал, будем считать, мы откопали, очень важную бумагу. Теперь нужно тщательно продумывать каждый наш шаг, случай совсем непростой. Однако, по моему скромному профессиональному убеждению, теперь уже совершенно ясно, кому принадлежит переписка. Вот я принес ксерокс. Взгляните. Да благословит Господь ксерокопировальную машину. Я проверил подпись на подлинность в вашем центре в Линкольне. Что скажете? Мод взяла в руки одну единственную страничку. Продиктована сестре моей Софии Бейли, мая 1 1890 года, поскольку моя слабость не позволяет мне писать отчетливо. Я завещаю Софии мои деньги, а также мою мебель и фарфор. Если Джейн Саммерс из Ричмонда еще жива и помнит меня, то ей причитается 60 фунтов. Все мои книги и бумаги, а также права на издание, передаю Майе Томасине Бейли в надежде, что по прошествии времени у нее возникнет интерес к поэзии. Подписано мною Кристобаль Ламот в присутствии Люси Таксон, служанки, и Уильяма Марчмонта, садовника. Листок с завещанием отыскался среди счетов Софии. Из счетов, кстати, следует, что она разыскала Джейн Саммерс и вручила ей нужную сумму. — объяснял Эван. «Я думаю, она исполнила все распоряжения покойной, а потом с чистой совестью положила завещание куда-то в бумаге. Решила сохранить на всякий случай, но не держала среди главных документов». Мот спросила. «Это означает, что письма мои?» «Право на издание неопубликованных писем принадлежит автору и его наследникам. Сами же письма, как объект собственности, принадлежат получателю», если, конечно, получатель не вернул их отправителю. Как это имело место в данном случае? То есть, когда Падуб вернул Кристобаль ее письма, они перестали быть его собственностью? Именно. Тем более, что Тоби сообщил мне по секрету. Падуб собственноручно написал, мол, «Сударыня, возвращаю ваши письма обратно». Получается, если это действительно так, что я законная владелица всей переписки и права на публикацию писем Кристобаль тоже мои? Именно. Хотя это еще не на блюдечке. Могут последовать возражения. Сэр Джордж наверняка попытается оспорить ваши права. Ведь завещание не было в свое время объявлено, не было зарегистрировано в палате, словом, существуют всякие лазейки, придирки, чтоб его опротестовать. Но, по моему личному мнению, если заняться этим правильно, то можно доказать ваше право собственности на всю переписку целиком и на часть Падуба, и на часть Ламот. Пока же меня волнует, как нам одновременно и повести дело, и защитить Тоби, чья позиция этически неоднозначна. Как бы этот документ мог выползти на свет без помощи Тоби? Если сэр Джордж вздумает судиться, вставил, наконец, слово Тоби, то все ваши грядущие поступления уйдут на издержки. Что-то знакомое, — заметила Вэл. Чарльз Диккенс, «Холодный дом». Очень меткое сравнение, — сказал Эван. Но, возможно, удастся заключить с ним мировую. Сейчас меня больше занимает, как все обставить, чтобы никто не заподозрил, будто Тоби нарочно искал для нас этот документ. Изобретем какую-нибудь историю, выставим его моей жертвой. Допустим, я явился к нему под благовидным предлогом, мол, ищу какие-то пустяковые материалы, усыпил его бдительность, проник в архив. В общем, повел себя как настоящий пират, произнесла Вэл с обожанием, глядя на Эвана. «Конечно, если вы мне поручите отстаивать ваши интересы». «Я бы рада, но вы на этом не заработаете», — сказала Мот. «Если переписка моя, она попадет не на продажу, а в наш информационный центр». «Ну и ладно. Меня в данном случае привлекают не деньги, а драма человеческих чувств. Считайте, что я работаю из любопытства. Кстати, не зарекайтесь. Возможно, вам придется таки продать письма». Не Собрайлу, конечно, британской библиотеке или еще какой-нибудь достойной организации, чтобы заплатить сэру Джорджу отступного. Роланд сказал, «Леди Бейли нас встретила по-доброму. Ей действительно нужна новая коляска». Мот сказала, «Наш информационный центр с самого основания задыхается без средств. Окажись письма в британской библиотеке, у тебя были бы и микрофильмы, и средства, а у леди Бейли... «Новое кресло?» Мод взглянула на Роланда негодующе. «Окажись, письма у нас в центре, нам бы охотно выделили средства». «Мод, послушай. Джордж Бейли вел себя со мной самым грубым образом. Со мной и с Леонорой». «Он любит свою жену», — сказал Роланд. «И свой заповедный лес». «Это верно», — вставил Тоби Бинг. «Послушайте», — сказала Вэл. «Не надо ссориться из-за того, чего мы пока еще не имеем. Вернее, чего вы пока еще не имеете. Давайте двигаться шаг за шагом. Для начала выпьем за Эвана, которого осенила юридическая мысль. А потом вместе раскинем умом, какой будет следующий шаг». «У меня есть пара задумок», — сказал Эван. «Но их надо хорошенько проверить, покопаться в законах». «Ты считаешь, я жадничаю?» — сказала Мот Роланду, когда они очутились дома. «Ничего я не считаю. С какой стати?» «Ты на меня смотришь с неодобрением. Это тебе кажется. Я не имею никакого права одобрять или не одобрять твои поступки». «Ну вот, так и есть. Ты считаешь, мне не следует иметь дело с Эваном?» «Решай сама». «Но зачем ты так, Роланд?» «Понимаешь, это уже почти не имеет ко мне отношения». Действительно, он чувствовал себя на самой окраине ее жизни. Ее семья, ее феминистские увлечения, ее принадлежность к благородному обществу, где она вращается так легко и красиво, все это очерчивает вокруг нее круги, и какой круг ни возьми, Роланд за его пределами. Он затеял это... как бы получше сказать, это расследование, и потерял все. Зато в руки Мот попадут бесценные материалы, благодаря которым ее жребий станет еще счастливей. Она сможет продолжать работу, изучать творчество Кристобуль, уверенно глядя в будущее, у ее центра появятся деньги. А сам он только что поужинал за чужой счет. У него никогда не было и не будет средств на дорогие рестораны. Особенно гадко, что приходится сидеть у Мот на шее. Мот сказал, «Но почему же мы ссоримся после всего, что у нас Он собирался возразить. Это не ссора, но тут зазвонил телефон. Мод взяла трубку. Женский голос, дрожащий, похоже, от большого волнения. «Могу я поговорить с доктором Бейли?» «Я вас слушаю». «Здравствуйте. Боже мой, надо собраться с мыслями. Я думала, звонить вам или нет. Вы примете меня за сумасшедшую или за наглую, невоспитанную. Но кому мне обратиться, кроме вас? Я сидела весь вечер, в голове ужасные мысли. Я только сейчас поняла, который час. В это время звонить уже не принято. Я потеряла чувство времени, простите. Может быть, я лучше перезвоню завтра? Так будет правильнее, если только уже не будет слишком поздно. Хотя вряд ли беда случится завтра, но все равно случится на днях, если я, конечно, не ошиблась. Я решилась вам позвонить, потому что вы тогда произвели на меня хорошее впечатление, мне показалось вам искренне небезразлично. Извините, кто это говорит? Боже мой, я никогда никому первое не звоню. Я смертельно боюсь телефона. Это Беатриса Пуховер. Эллен Падуб в опасности. То есть не в опасности. Ну, как это еще сказать? Я звоню вам ради нее. Что такое, доктор Пуховер? Что случилось? Извините, пожалуйста, я говорю очень сумбурно. Сейчас только немного успокоюсь. Я вам звонила раньше, но никто не отвечал. Я решила, вас вообще нет дома, а тут вы взяли трубку. Я сразу растерялась, разволновалась. Вы меня простите? Все в порядке. Говорите, не стесняйтесь. Мортимер Собрайл. Он у меня был. То есть не здесь, конечно. Я сейчас у себя дома в Мортлейке. Он был у меня на работе в музее. Несколько раз. Читал разделы дневника. Совершенно определенные разделы. Раздел о визите Бланш? Нет, о похоронах Рандольфа. А сегодня привел с собой молодого Гильдебранда Падуба. Правда, он не совсем молодой, скорее старый, уж толстый, это точно, но в любом случае моложе лорда Падуба. Вы, может быть, не знаете, но Гильдебранд после смерти лорда Падуба, я хочу сказать, в случае смерти становится наследником. Лорд Падуб теперь совсем плох, так сказал Джеймс Аспиц. Вот и на мои письма не отвечает. Я вообще-то ему пишу редко, нет необходимости, но когда пишу, не отвечает. Доктор Пуховер, перехожу к делу, но я вас точно ни от чего не отрываю. Может, я лучше завтра? Да, то есть нет. Не надо завтра, говорите сейчас, я прямо сгораю от любопытства. Я подслушала их разговор. Они думали, я ушла, а я тихонько сидела за перегородкой. Доктор Бейли, я совершенно уверена, что профессор Собрайл намеревается потревожить, в прямом смысле, прах Падуба его жены. Вместе с Гильдебрандом он хочет раскопать могилу Рандольфа и Эллен в Ходершелле. Решил выяснить, что спрятано в ларце. «В каком ларце?» Беатриса со вздохами и придыханиями многословно изложила историю похорон поэта и под конец сказала. «Собрайл давно уж, много лет твердит, что надо извлечь этот ларец. Но лорд Падуб не дает своего согласия. В любом случае, для нарушения захоронения надо иметь еще и епископскую грамоту, никакой епископ ее не даст». Но он, Собрайл, заявляет, что у Гильдебранда есть моральное право на этот ларец, и у него самого тоже есть право, поскольку он, видите ли, так много сделал для Рандольфа Падуба. Вы представляете, что он сказал? Я запомнила слово в слово. «Давайте поступим, как те отважные воры, которые взяли картину Мане «Впечатление. Восход солнца». Возьмем, а уж потом будем решать, что делать с сокровищем. Представляете, каков?» «Вы не говорили с профессором Аспицем?» «Нет». «Может, поговорить?» «Он меня недолюбливает, он всех недолюбливает, а меня больше других. Еще чего доброго скажет, что я выжила из ума, что мне послышалось. Или скажет наоборот. Я виновата, что у Собрайла возник этот страшный план, зачем, мол, показала ему дневник. Собрайл он вообще и ненавидит лютой ненавистью. Не станет Аспец меня слушать. Я устала, устала от сплошных мелких унижений. Вот вы тогда хорошо говорили со мной, вы понимаете сердце Эллен Падуб, вы знаете, что нельзя допустить такого надругательства над ней. Голос Беатрисы задрожал. Я бы обратилась к Роланду Митчеллу, но он исчез, как сквозь землю провалился. Что мне делать, посоветуйте? Что вообще можно предпринять? Доктор Пуховер, Роланд здесь, со мной. Может быть, нам приехать в Лондон? Если б можно было обратиться в полицию. Но у нас нет доказательств. Вот именно. Вы случайно не знаете, кто викарий той церкви, рядом с которой кладбище? Знаю. Его зовут Дракс. Он не жалует ученых. И вообще всех, кто интересуется литературой. И Рандольфа Падуба, кажется, ставит невысоко. Вот незадача. Подосадовала Мот. Все, кто имеет отношение к этому делу, на редкость колючие, неудобные личности. А Падуб был человек такой большой души, сказала Беатриса, даже не пытаясь опровергать суждение Мот. Остается надеяться, викарий их выпроводит. Может, его предупредить? Не знаю, я же говорю, я в полной растерянности. Ладно, давайте сделаем так. Я подумаю, спрошу кое у кого совета. И завтра вам перезвоню. Спасибо. Только умоляю, поторопитесь. Мот раззадорилась. Она заявила, что они с Роландом должны отправиться в Лондон. А еще надо спросить совета у Эвана Макентайра, каких действий, по его мнению, следует ожидать от Собрайла и как им лучше противостоять. Роланд вслух согласился с этим планом. И правда, разумнее ничего не придумаешь. Но ощутил, как еще больше возросла его внутренняя отчужденность. Ночью он лежал один на белом диване, не мог уснуть. Грустные, беспокойные мысли одолевали его. Развеялось очарование, главную часть которого, кажется, составляла тайна, хранимая между ними. Об этой научной тайне они, повинуясь внутреннему голосу, не хотели говорить никому. В причастности к тайному была их причастность друг к другу. Однако теперь тайна вышла на свет обыденности, и от жадного ли любопытства Эвана и Тоби, от исступленной ли схватки за нее Аспица и Собрайла, сразу как-то потускнела и умолилась для Роланда. Эван с его обаянием и сердечностью не только навсегда прогнал уныние и тоску с лица Вэл, он и Мод за какой-нибудь час сумел оживить, у нее появилось какое-то незнакомое смелое выражение. Пожалуй, с Эваном и Тоби она разговаривала более свободно, чем за все это долгое время с ним, Роландом. А Вэл... С каким удовольствием Вэл приняла эстафету в этой гонке с преследованием. И снова он почему-то вспоминал свое первое впечатление от Мод, уверенное в себе, скептическое, властное. Не зря раньше она принадлежала Фергусу. Тогда как их собственные безмолвные странные игры лишь от стечения обстоятельств, невольного совместного затворничества от тайны. Вряд ли эти игры смогут продолжаться на свету и на свободе. Впрочем, он не был уверен, хочет ли продолжение. Он стал думать о том, чем жил раньше, и горько сказал себе, что до появления Мот у него был хотя бы... Рандольф Генри Падуб, поэзия Падуба. А теперь даже это в первую голову, изменилось, отобрано у него. Мот он не обмолвился о своих раздумьях, сомнениях, и Мот, казалось, ничего не заметил. Эван, на следующее утро услышав о развитии событий, тоже раззадорился не на шутку. «Все должны приехать в Лондон», — провозгласил он. «Надо еще раз поговорить с мисс Пуховер и провести военный совет. Вот если бы удалось проследить за Собрейлом и захватить его ин флагранте деликта в момент совершения преступления. В законе немного по-разному говорится о нарушении захоронений в зависимости от того, где оно происходит, на церковном погосте или на гражданском кладбище. Ходершелл, судя по самому звучанию, старинное англиканское кладбище, его наверняка можно будет рассматривать как церковный погост. Эван вместе с Вэлл подъедут на своем Порше в Лондон и где-нибудь встретятся с Роландом и Мот. Можно завалиться в мою лондонскую берлогу и оттуда позвонить вашему доктору Пуховер. Берлога расположена удобно в Сити, а вот Тоби пока придется остаться в Йоркшире, охранять свой архив и интересы сэра Джорджа. «Я, наверное, остановлюсь у тети Леттис», — сказала Мот Роланду. «Очень милая старушка, живет на Кадаган-сквер. Хочешь, пойдем вместе?» «Нет, лучше я заночую себя в Патне. Может, мне наведаться к тебе?» «Не надо. Квартира в Патне с замызганными стульями и диванами, с кошачьей вонью, явно не для Мод. К тому же все там переполнено воспоминаниями о жизни с Вэлл, работе над диссертацией. Мод там не место. Я хочу подумать о будущем. Что делать дальше? Как поступить с квартирой? Как за нее заплатить? Или лучше съехать? Хочу побыть в одиночестве». «Ты на меня из-за чего-то обиделся?» «Я должен решить, как мне жить дальше». «Прости, но тебе там будет хорошо?» «Не волнуйся, мне правда надо побыть одному. Всего одну ночь».